turns me on. Yeah. No, there's a missile in my blood. Dungeon Master. Call of Arts. В левой руке Семен. В правой руке Бакс. Мой Dungeon Master. Call of Arts. Come down. Слоняет громы, молнии, туманы. Fisting ass. Мои ботинки лижут. Fucking slaves. В левой руке Семен. В правой руке Бакс. Мой Dungeon Master. Call of Barks. В левой руке Семен. В правой руке Бакс. Мой Dungeon Master. Call of Barks. Come. My dad taught me a few things too, like how not to burn the skin by using someone else's mouth instead of your own hands. Will you show me? I'd be right happy to. Левой руке Семен. Правой руке Бакс. Dungeon Master. Call of Arts. Мое нечто подобно внутри стухлых дикс. Все на колени. Оркестр. Fuck you!